литературы русской. Привожу ряд выдержек из нее. Долго Россия оставалась чуждую Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха Возрождения не имела на нее никакого влияния. Рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера. России определено было высокое предназначение. Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией. Ну а что же Европа? Может быть, она пришла на помощь России или хотя бы как-то отблагодарила Россию за оказанные ей бесценные услуги? Увы, случилось совсем иное. Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна. Русским самим, без какой бы то ни было помощи, даже и сочувствия, со стороны западноевропейских стран пришлось отстаивать свою национальную целостность, независимость, да и духовную неприкосновенность. Особая роль принадлежит здесь русским монастырям. В безмолвии монастырей иноки вели свою беспрерывную летопись. Архиереи в посланиях своих беседовали с князьями и боярами, утешая сердца в тяжкие времена искушений и безнадежности. Хотя Карамзина Пушкин называет первым нашим историком и последним летописцем, выдающуюся роль в формировании русской исторической мысли отводит он Георгию Канисскому, архиепископу белорусскому. По словам Пушкина, в статье о нем вообще он есть один из самых достопамятных мужей минувшего столетия. Его проповеди просты и даже несколько грубы, как поучение старцев первоначальных, но их искренность увлекательна. Политические речи его имеют большое достоинство. Дарования Канисского весьма разносторонни. Однако все они были направлены к единой цели – возбудить в русском человеке высокие чувства патриотизма. Канисский стихи писал. И хотя, по словам Пушкина, в художественном отношении они имеют мало достоинства, в них виден дух мыслящий. Но главное, Канисский был историком. И важно, что в статье о нем Пушкин развивает собственные взгляды на историческую науку. Канисский справедливо полагает, что одна только история народа может объяснить истинные требования оного, принялся за свой важный труд и совершил его с удивительным успехом. Он сочетал поэтическую свежесть летописи с критикой, необходимой в истории. Не говорю здесь о некоторых этнографических и этимологических объяснениях, помещенных им в начале его книги, которые перенес он в историю из хроники, не видя в них никакой существенной важности и не находя нужным противоречить общепринятым в то время понятиям. Под словом критики я разумею глубокое изучение достоверных событий и ясное, остроумное изложение их истинных причин и последствий. Отдавая должное Канисскому как историку, Пушкин указывает и на слабые стороны его исторического мышления. Смелый и добросовестный в своих показаниях, Канисский не чужд некоторого невольного пристрастия. Ненависть к изуверству католическому и угнетениям, коим он сам так деятельно противился, отзывается в красноречивых его повествованиях. Любовь к родине часто увлекает его за пределы строгой справедливости. Но такова уж гибкость.